Глава 26. В течение суток после того, как война была объявлена, противоборствующим сторонам запрещалось предпринимать любые агрессивные действия. Считалось, это позволит уберечь жизни гражданских и подготовиться к честному бою. На практике, как только объявлялась война, на людей соперника открывалась негласная охота. Все, кто мог стать ценным заложником или достойной жертвой, оказывались в опасности. На предприятиях противников происходили несчастные случаи. Автомобили попадали в аварии, в дома слуг рода врывались случайные грабители. На подобные происшествия зачастую смотрели сквозь пальцы. Тем более, как правило, они совершались руками наемников и бандитов. Доказать связь между одной из воюющих сторон и подкупленными головорезами было можно, но сложно. Хоть все и понимали, что трагические случайности далеко не случайны. Я не хотел пачкать руки, связываясь с преступниками и нападая на безоружных, и предпринял все возможные меры, чтобы с моими людьми ничего не случилось. Цитадель была эвакуирована еще вчера. Кротов находился у нас в поместье, прочих сотрудников отправили по домам в бессрочный отпуск с сохранением жалования. Все ценное, кроме станков и прочего тяжелого оборудования, вывезли. А заодно в мастерской поставили ловушки, магические и обычные, на случай, если враг захочет наведаться. Городскую контору Чернобурского леса также временно закрыли. За торговые ряды и полученные от шершневых мебельные салоны я не переживал. Они находились в центре, вряд ли Пихтин решится устроить переполох в людном районе Красноярска. Максимум он сможет их оккупировать, ну и пусть. Его люди будут сидеть там без дела, а когда война закончится, объекты все равно придется освободить. Иволгины были у нас со вчерашнего дня. Владимир вместе с Людмилой и мамой отправились в бункер. Мои женщины только вздохнули, но сидение в убежище стало им почти привычно, после того, как я пришел в себя после аварии. «Не буду обещать, что это последний раз, мои дорогие», — сказал я, по очереди целуя маму и Людмилу. «Но клянусь, что после победы над Пихтиным следующий раз будет не скоро». «Мы тебе верим, сынок», — со слезами на глазах произнесла Светлана и крепко меня обняла. «Прошу тебя, будь осторожен, я не выдержу, если с тобой что-то случится». «Все будет в порядке, клянусь. Мой друг, барон, доверяю вам безопасность своих женщин». Володя не успел ответить, как я протянул ему маленький револьвер. На рукояти была гравировка, герб Иволгиных с одной стороны и Чернобуровых с другой. «Подарок, который хотелось бы вручить в иной обстановке», — сказал я. «Надеюсь, не придется его применить». «Спасибо, ваше сиятельство», — запнувшись, пролепетал Владимир и взял револьвер. «Тяжелый. То есть можете на меня рассчитывать, граф?» «Это на крайний случай. Если враг ворвется в поместье, телепортируйтесь. До встречи». Я пожал маленькому барону руку, кивнул на прощание и поспешил в арсенал. Встретил там Кротова. Артефактор, несмотря на просьбы, отказался прятаться и собирался участвовать в бою. Я не стал возражать. Конечно, Борис не был воином, по его собственным словам, никогда не держал в руках винтовку, его магия тоже была далека от боевой, но Кротов собирался, используя свитки перемещения и другие свои изобретения, быть поддержкой на поле битвы, доставлять боеприпасы и медикаменты, помогать с активацией наших артефактов и все в таком духе. Кротова прикрепили к инженерному взводу, поэтому едва мы перекинулись парой слов в арсенале, как он поспешил на улицу. Наши инженеры трудились на землях поместья уже неделю, готовя его к обороне. Я надел такой же комбинезон, как на прошлую войну, только вместо покупных амулетов он был защищен комплектом из нескольких ОАЦ-2. На всякий случай я взял с собой револьвер и запас патронов, но по большей части рассчитывал на Магорез и свои личные силы. «Приказы, ваше сиятельство», — спросил богатырь Молчанов, когда прибыл в поместье. Богдан остался в казарме, готовил гвардию к выступлению. «Ваше предложение, Владислав?» — спросил я. «Занять оборону на подступах к территории поместья, отразить нападение и после этого перейти в контратаку. Ночных всадников послать кошмарить тыл противника. Они быстро владеют магией, могут неожиданно напасть и проворно отступить. По возможности отправить наемников на штурм дома Пихтиных, чтобы заставить врага растянуть силы». «Принимается», — кивнул я. «Что в Лесосибирске?» «Неприятель пришел в действие, готовимся встретить». «Хорошо, действуйте». Молчанов козырнул, развернулся и поспешил на выход. Едва он оказался на улице, как я услышал за спиной быстрые шаги. Обернулся и увидел Юлю, у которой на плече сидела Иволга. «Георгий, она кое-что принесла», — явно имея в виду птицу, сказала Юлия. «Как ты и говорил, на наш дом попытались напасть». «Кто?» «Пряные палачи, хотя прикинулись обычными грабителями», — скривилась девушка. «Они попали в засаду, нескольких убили, остальные сдались. Наши люди вызвали полицию». «Хорошо», — кивнул я. «Как только солдаты передадут их органам, пусть едут сюда». Глупо было сомневаться, что Пихтин не использует палачей, несмотря на открытое дело. Под стражей находились только главари наемников. Остальные вполне могли уволиться из отряда и действовать самостоятельно. Хорошо, что мы заранее приняли меры. Я не беспокоился, что палачи могут массово покинуть свою банду и сразу же вступить в армию Пихтина. Согласно указу князя Тигрова, официально пополнять гвардию во время войны было запрещено. По-быстрому организовать новый отряд они тоже не могли. Процедура была непростой. «Кстати, о князе». «Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич», — ответил я на звонок мобилета. «И как это понимать, Георгий?» — без приветствия начал князь. «Что именно, ваше высочество?» «Не прикидывайся дурачком», — прорычал Тигров. «Что за беспредел вы там устроили?» «Клянусь дворянской честью, что к нападению на контору Пихтового Бора я и мои люди не имеем отношения», — на одном дыхании произнес я. «Это инсценировка». «Хочешь сказать, граф Пихтин сам убил своих людей?» «Да». Кажется, я немного обескуражил князя столь простым и уверенным ответом. Он грязно выругался и продолжил уже спокойнее. «Надеюсь, что так и есть, Георгий. Будь моя воля, я бы запретил вам воевать, но все уже решено, а закон есть закон. Не вздумай погибнуть. Когда все кончится, нам предстоит серьезный разговор». «Как скажете, ваше высочество», — улыбнулся я. «До встречи». «Не думай, что она будет приятной», — проворчал Дмитрий Анатольевич и повесил трубку. «Георг!» — в арсенал вбежал Константин. «Как обстановка?» «В порядке. Гвардия занимает позиции. Судя по данным разведки и видениям, которые приносят Иволги, Пихтин готовится к наступлению. Мы встретим его на границах владений». «Я смог купить 3 макро с 5-го уровня на аукционе в Новосибирске. Их доставят завтра утром». «Превосходно», — кивнул я. 3 выстрела для пушки бронемашины лучше, чем ни одного». «Начали публикацию заготовленных материалов», — продолжал докладывать Костя. «Готовим новые статьи по поводу бойни в пихтинской конторе. Уткины подали на тебя заявление, но делу не дадут ход до окончания войны. Алла уже готовит встречное заявление о клевете. И еще кое-что насчет Уткиных». «Слушаю». С Аллой связался один полицейский, с которым она познакомилась, когда в тот раз приезжала в цитадель. Я неожиданно ощутил укол ревности и мысленно посмеялся сам над собой. «И что он хотел?» «Сказал, что у него есть сведения насчет убийства Павла. Предлагает встретиться лично». Я забарабанил пальцами по бедру. Похоже на ловушку, но, с другой стороны, это выглядит как шанс, который не стоит упускать. «Хорошо, пусть назначит встречу в людном месте в центре. Прикажи Олегу отправить с ней людей. Если не успеет вернуться в поместье до вечера, пусть остается в городе». «Сделаю», — сказал Константин. «Еще приказы?» «Пока нет, будь на связи». Костя кивнул и быстрым шагом покинул комнату. Я, проверив на всякий случай свое снаряжение, отправился на место, где должна была вскоре случиться битва. «У нас есть время до следующего утра, а затем польется кровь». От поместья до границ наших владений было несколько километров. Обширные земли, но если вокруг дома была относительно ровная и чистая местность, то дальше начинались холмы и леса. Сразу за этими лесами дорога, которая и обозначала границу земель Чернобуровых. Перед дорогой наши инженеры и выстроили укрепления. Длинные траншеи с брустверами и блиндажами, замаскированные позиции для артиллерии и несколько дзотов, сооружения из бревен и земли с отверстиями для стрельбы. Мы точно не знали, с какой стороны атакует Пихтин, но с учетом местности могли предполагать, что именно здесь. Если что, в других местах тоже были достаточно оборудованные укрепления. Гвардейцы прибывали и готовились к отражению атаки. Занимали позиции, ставили пушки и артефакты. Разведка докладывала, что войска Пихтина уже готовы выступать, но пока не торопятся. Скорее всего, хотят выдвинуться ночью, чтобы скрыть свои перемещения. Они не знали, что у нас есть превосходные крылатые шпионы. Иволги, принадлежащие маме и люди, следили за поместьем, а все остальные наблюдали за гвардией Пихтина. Может, ночью они не видят так же хорошо, как днем, но распознать выдвижение вражеской армии смогут вполне. Я находился в блиндаже вместе с командирами. Богдан, Молчанов и младшие офицеры усиленно строили планы, пытаясь предугадать различные действия противника и решая, какие контрмеры можно будет предпринять. Я почти не участвовал в обсуждении, доверив тактику опытным людям. На закате мне позвонила Алла. «Ваше сиятельство, я поговорила с тем полицейским». «Узнала что-нибудь?» «У нас есть свидетель. Горничная из гостиницы, где Павел Уткин должен был встретиться с графом Пихтиным. Она видела, как некий человек вошел к нему в номер и слышала, как тот сказал, Василий Демидович разочарован. После этого Уткина убили». «Она запомнила того человека?» «Да, судя по описанию, это Егор Пропихтин, древесный маг, а Павла как раз нашли с деревянным колом в горле». «Есть. Теперь-то Пихтину придется потрудиться, чтобы доказать, что Уткина убили не по его приказу». «Почему тот полицейский просто не включил свидетеля в дело?» «Боится гнева графа и решил добиться справедливости через нас. Что прикажете? Мне поехать в канцелярию?» «Да, немедленно. Может, успеешь застать Марушкина на месте. Передай ему то, что узнала. Затем оставайся в городе, поняла? Возвращаться в поместье слишком опасно. Олег говорит, вокруг шныряют подозрительные люди». «Хорошо», — сказала Алла и добавила. «Будьте осторожны, ваше сиятельство». «Само собой. А ты молодец. Увидимся, когда все кончится». «Отлично. Даже если вдруг случится так, что войну мы проиграем, врагам придется расхлебывать последствия своих поступков. Пихтин стал действовать слишком жестоко и неосторожно и поплатился за это. Думаю, и дело насчет резни в конторе мы сумеем раскрыть и доказать, что наши люди ни при чем». Когда стемнело, в блиндаж влетела Иволга и села мне на плечо. В голове тут же вспыхнуло видение. Большая военная колонна, которая движется по дороге, не включая фары. В какой-то момент несколько машин отделилось и поехало другим путем. Следом появились еще две птицы, и благодаря им я смог понять, где и как противник разделил свои силы. Передал сведения командирам. Получалось, что основной кулак двигался прямо на наши позиции, но часть войск Пихтин хотел завести нам во фланг с запада. Молчанов взял отряд и направился им навстречу. Враг обходился почти без хитростей. Нам предстояло сражение лицом к лицу. К рассвету войско Пихтина добралось до нас. Его солдаты стали спешно рыть окопы и разворачивать орудия, готовясь к стрельбе. До момента, когда можно будет открыть огонь, оставалось несколько часов.